как в счастливом сне прильнул я к прохладному стеклу окна. Под крылом глубоко внизу пенилось белыми барашками море. Быстро уходила назад песчаная коса с параллельными улицами поселка Бурунова. Каждый дом меньше спичечной коробки. Мелькнул в песках старый маяк и скрылся. Скрылись и поселок, и берег. Остались только море и небо. Что-то сдавило мне горло. Радость, упоение. Я крепко схватил сестру за руку, что-то крича от восторга. Она понимающе кивнула. Глубина. Больше ничего не оставалось в мире. Глубина внизу, глубина вверху. Странно сместились привычные восприятия. Так однажды еще мальчишкой я взял с комода мамино овальное зеркало и с любопытством заглянул в него, стоя спиной к раскрытому окну. И тогда привычная улица, песок, часть неба с ослепительно-белым облаком предстали странно измененными, полными непонятного значения. У меня перехватило дыхание, словно я заглянул в неведомую страну. Привычный, знакомый до мелочи мир стал иным, от вещей можно было ожидать чего угодно. Я был потрясен и почему-то долго не мог повторить опыта. И вот теперь с самолета мир предстал передо мной чем-то похожим на тот, что я видел в зеркале. Впоследствии я рассказал об этом бортмеханику Косте. Он вытаращил на меня синие глаза и пожал плечом. «Вот чепуха!» — отрезал он. «Впрочем, один раз я вылетел в рейс, выпивший слегка. Правда, было что-то в этом роде. Потом 2 года прорабатывали меня на всех собраниях, пока не нашли свежий случай. Этот первый мой перелет в качестве пассажира что-то переломил в моем сознании. Кровь стучала в виски двойными ударами, как туманный сигнал. Моя лоция Каспийского моря, смотрящий вперед, как же далеко мог он отсюда, с вышины, видеть и знать. Ночные полеты, слепые полеты, полеты над морем и пустыней, но никем не облетанным трассам. Строгое выполнение задания, несмотря ни на какие препятствия. Вот в чем была свобода. Я вдруг так позавидовал Глебу. Самому вести такую машину, может ли быть высшее счастье на земле? Самолет несколько снизился. Теперь он шел на малой высоте в тени кучевого облака. Нас заметили с большого пассажирского парохода и махали платками. Мы ответили. Вряд ли они даже успели разглядеть. Пароход медленно полз по морю, как тяжелый утюг по синей с белыми разводами скатерти. На аэродроме, когда мы стали, прощаясь, благодарить Охотина, он вдруг спохватился. «А у вас есть где ночевать?» И, узнав, что мы надеемся на гостиницу, схватился за голову. «Хорош бы я был, отпусти вас! В городе идет совещание по проблеме уровня Каспия. Прибыло много всяких специалистов. Мест в гостинице нет. Что же мне с вами делать, ребята? Ну, айда к нам!» «Но мы вас стесним», — неуверенно начала сестра. «Поместим в отдельной комнате. Не это меня смущает. Как бы Глеб не рассердился, подумает, что нарочно вас привел. Да, Глеб ведь у нас живет. Пошли, здесь рядом». У Охотиных был собственный домик в 2 шагах от аэродрома. Мы получили в свое распоряжение изолированную комнату, бывшую кухню с 2 кроватями, пузатым комодом и словно лакированным фикусом. Квартировавшие в ней артисты филармонии съехали только вчера. Хлопотавшая над нашим устройством жена Охотина рассказала, что упускает квартирантов больше из-за того, что ей одной боязно, ведь Андрей Георгиевич вечно в полетах. Весь домик и все вещи в доме были на редкость чисто отмыты, выглажены, вычищены. Детей у Охотиных не было. Старый пилот звал жену Перепелкой, а иногда Мишкой. Если она отказывала ему в просьбе, он восклицал: «Ну что за Мишка?» и вторично просьбы не повторял. Он вообще, по-моему, не любил спорить. Елена Васильевна работала в клинике мединститута хирургической сестрой и вправду чем-то напоминала осеннюю Перепелку. Она была круглолицая, добродушная, спокойна. Ходила по дому в отлично выутюженном платье, белой косынке и резиновом переднике.